пророк языческих времен. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, который назывался именем Валтасара, и истинно было откровение и великой силы. Он понял это откровение и уразумил это видение. В те дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями не услаждал себя до исполнения 3 седмиц дней. Даниила 10 глава с 1 по 3 стих. Последнее видение, которое Господь послал Даниилу, предсказало великую войну. Это видение включало его израильский народ, и Даниил отчаянно желал узнать смысл его. На протяжении 3 недель он пребывал в молитве, в сетовании и посте, воздерживаясь от обычной пищи. И какой удовлетворительный ответ Господь благоволил дать на смиренную, определенную просьбу своего служителя. Пророчество, которое мы читаем в 11 и 12 главах книги пророка Даниила, не является видением, которое видел Даниил, а толкованием видения ангелом. А в 24 день 1 месяца был я на берегу большой реки Тигра и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его, как топаз, лицо его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящий меч, и глаз речей его, как голос множества людей. Стихи с 4 по 6. Признавая продолжающее всю жизнь посвящение Господу и его избранному израильскому народу, Господь почтил своего слугу, послав ему толкование видения через одного своего возвышенного ангельского князя. Мы видим, что этот вестник был ангелом, потому что он не был всемогущим. Он нуждался в помощи против своего противника в небесах. Он сказал Даниилу: «Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Стих 13. Великолепие ангелов превышает наше воображение. Откровение 10 глава 1 стих описывает одного ангела таким образом: «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». О другом ангеле Откровение 18 глава 1 стих говорит, что земля осветилась от славы его. Величие Божьего вестника преодолело Даниила и сделало его совершенно бессильным, чтобы выслушать толкование видения. 3 раза необходимо было сопровождающему ангелу прикоснуться его перед тем, как он был способен слушать. Даниил молился 3 недели. И тогда было снято бремя с его сердца. Почему его бремя было снято, сказано в 13 стихе, который мы только что прочитали. В невидимом мире Божий ангельский вестник встретил сопротивление одного из сильных ангелов сатаны. Какая была причина для этого сопротивления? Сатана старался утаить от Даниила откровение, что его нечестивое царство будет совершенно побеждено. Сатанинское сопротивление продолжалось 21 день, и молитва Даниила в течение 21 дня наконец преодолела этого врага. Когда с помощью Михаила этот ангельский враг был удален с пути, вестник Божий мог совершить свой путь к Даниилу. Князь царства Персидского не был человеческим управителем, но согрешившим духом, которого сатана поставил в небесной сфере управлять царством Персии на земле. Это место упоминает обоих: князя Персии, главного сатанинского сановника, управляющего страной на земле, и царей персидских духов, которые служат этому князю. Сатана управляет миром посредством своих духов, князей поднебесными. Эти его служители управляют человеческими властями. Всяким возможным способом они стараются препятствовать делу Божию и содействовать интересам сатаны. Апостол Павел написал: «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Ефесянам 6 глава 12 стих. Наши молитвы приобретают победы над такими сильными врагами для дела Божия. 10 глава Даниила открывает сатанинское господство, которое существует под небесами и на земле. Сатана приобрел господство над миром через грех Адама. Он управляет злыми духами под небесами, и через них он осуществляет господство над человеческими правительствами на земле. Дьявол сказал Христу, и Христос не отрицал его заявление относительно всех царств мира, что он имеет власть над ними. И возвёл его на высокую гору, дьявол сказал ему, показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми теми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому даю и хочу, даю ее». Луки 4 глава с 5 по 6 стих. Сатана также упражняет свою власть над неспасенными обитателями земли. Весь мир лежит во зле. Первое послание Иоанна, 5 глава, 19 стих. Князь Персидский имел силу противостоять ангельскому вестнику Божию 21 день в попытке не допустить божественное сообщение достигнуть Даниила. Этот враг имел хорошую причину, чтобы противиться ангелу, потому что видение полностью разоблачало злоумышление сатаны в последние дни и обещало его поражение. Бог послал пророчество просветить и утешить свой народ в темные дни их страдания в периоде тяжкого времени. Мы мало себе представляем, какую силу имеют наши молитвы в небесных сферах. Пылкое ходатайство Даниила возбудило сильных падших ангелов. Его молитва победила этих врагов. Ответ на его молитвы принес для грядущих поколений, включая нас, сведения о будущих обольщениях сатаны и окончательной победе Бога. Даниила 10 глава 14 стих говорит: «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Пророчество снабжено многими указаниями, которые говорят нам, когда его предсказание исполнится. Это место является одним из указаний в этом заключительном видении Даниила. Оно информирует нас, что видение относится к народу израильскому в последние времена. Подобно видению в 8 главе, это видение изобилует декларациями относительно времени его исполнения. Обратите внимание на следующее. «Но через несколько лет», Даниила 11 глава 6 стих, «наконец еще отложен до времени», 11 глава 27 стих, «последнему времени», 11 глава 35 стих, «под конец же времени», 11 глава 40 стих, «до последнего времени», 12 глава 4 стих, «когда будет конец этих чудных происшествий», 12 глава 6 стих, «до последнего времени», 12 глава 9 стих, «и к твоему концу», 12 глава 13 стих. Начало этого видения в Данииле, 11 главы с 1 по 4 стих, похоже на начало видения в 8 главе Даниила. Оба видения представляют побеждающих человеческих царей Персии. Обое предсказывают, что Персия потерпит поражение от руки могущего царя Греции Александра Великого. И оба видения провозглашают, что громадное владение этого греческого царя будет разделено на четыре царства. Расположение в отношении Палестины на север, юг, восток и Запад. Когда мы употребим современные имена для этих четырех частей, то они будут на юг Египет, на север Турция, на запад Греция, а на восток Сирия и соседние страны до границы Индии. Эти имена указывают на области, более всего известные в пророчествах Даниила. Они нам ясно говорят, что пророчество Даниила в большей части сосредотачивается на Среднем Востоке. Даже в это настоящее время мы видим, что эта область становится очень важной. Видение 8 главы Даниила переходит от разделения империи Александра Великого в 4 столетии до Рождества Христова к неизвестному времени, предстоящему в будущем, когда явится же Христос дьявола. Видение 8 главы сообщает нам, что он произойдет из одного из четырех царств, на которые разделится империя Александра Великого. Тогда козел чрезвычайно возвеличится. Но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и прекрасной стране. Даниила 8 глава с 8 по 9 стих. Аминь.